Глава 22. Глянул на часы, выданные вчера Андре. Обычные, механические, с фосфоресцирующими стрелками. Часы показывали 3 часа 6 минут. 3 часа 6 минут утра. Это я больше 15 часов проспал. Подумал об этом мельком, выбираясь из палатки. И сразу заметил вокруг ускоренное движение. Пробежал мимо десяток бурбонов в одну сторону, в другую просеменили несколько гуркхов. Двое из них сгибались под тяжестью автоматического гранатомета, явно недавно доставленного. Еще один тащил массивную треногу, остальные несли ящики с боеприпасами. «Что за суета?» – поинтересовался я у Иры. И едва услышал свой голос, как из ушей пропало преследовавшее меня со вчерашнего дня с момента спуска с вершины храма ватная пелена, которую я даже и не замечал до этого. Сразу на меня навалилась какофония звуков. Крики команд Андре, характерный лязг подготавливаемого к бою оружия, речитатив ругательств. Это Мустафа уже со второй группы организмов прибыл. Но неожиданно, слыша голос сирийца, я с помощью эмпатии понял, что за показной бравадой, раздающего указания Мустафы, скрывается самый настоящий страх. Обернувшись на голос, я его даже увидел. Спину, правда. Сириец вместе с десятком бойцов в форме моего отряда варлорда пробежал в сторону оборудованных позиций. Хотел его окликнуть, но меня уже отвлекла Ира. «Мать моя женщина!» — только и произнес я, обернувшись по жесту индианки. Посмотрев туда, где из прохода перевала, противоположного тому, откуда мы пришли вчера, на наше плато надвигалась густая и высокая, высотой в пятиэтажный дом, пелена. Обволакивающие клубы тяжелого дыма лоскутной пелены ползли на нас без ветра, словно созданный генератором стелящийся дым на рок-сцене. Неприятное зрелище. Даже одним своим видом пелена серого с красными прожилками цвета вызывала омерзение. Мимо меня, что-то громко крича, вновь пробежал Мустафа, подгоняя уже другую группу бойцов отряда. Сириец был взбудоражен настолько, что смотрел на мир широко открытыми глазами. Подобного зрелища он явно не ожидал здесь увидеть, хотя, судя по его реакции, я понял, что природа дымовой завесы ему известна. Мустафа заметил меня и притормозил. Без слов он махнул рукой, одним жестом и поздоровавшись, и показав, что на меня у него нет времени, и вновь ускорился, направляясь к расположению подчиненных бойцов. Клубы надвигающегося на нас стелющегося дыма, между тем, добрались до подножия плато, обтекая его с двух сторон, и целенаправленно, обходя нашу скалу, добираясь до разрушенной части после обвала, превратившейся в пологий склон. Там уже занимали оборону гуркхи и бурбоны, распределял отдельных бойцов по позициям Мустафа. Вот только за последние секунды Андре не было ни видно, ни слышно. «Артур!» Не было видно, потому что стрелковый инструктор сейчас находился за моей спиной. Резко обернувшись, я столкнулся с ним взглядом. «Сейчас здесь станет жарковато!» Голос Андре был неестественно спокоен. «Укройся в храме и прошу тебя, не лезь в драку некоторое время. Когда небо над нами полностью закроется, и мы окажемся окружены, Ира и Ада помогут тебе в поиске существ, контролирующих пелену». Выждав короткую паузу, дождавшись моего кивка, Андре продолжил. «Для освещения здесь я буду пускать красные и зеленые ракеты. Эта пелена не непроглядная, она как густой туман. Но чем света больше, тем лучше. Держат пелену контролеры. Пока мы в пелене, мы ограничены в возможностях. Поэтому контролеров нужно найти и убить. Найти тебе их помогут Ира и Ада. А вот убить попробуй сам. Думаю, кроме тебя этого никто сделать не может. И я очень на тебя надеюсь в этом». Голос Андре по-прежнему был неестественно спокоен. Выдавало его состояние только речь. Он никогда раньше не разговаривал подобными короткими рубленными предложениями. Вслух отвечать я опять не стал, вновь ограничившись кивком. «Когда полетит желтая ракета, «Можете начинать поиск», — сказал Андре индианкам. После стрелковый инструктор глянул на меня. Он явно хотел что-то еще сказать, но справился с собой и не сказал. Развернувшись, Андре направился в сторону позиции гуркхов. Я же обернулся на крики Мустафы. Артур едва отвернулся, как сразу повернулся обратно на оклик Андре. Приостановившийся стрелковый инструктор стоял сейчас в паре метров. «Будь осторожен», — только и сказал он. Как показалось, хотел сказать Андре совершенно другое. Но что, теперь не спросить. Он уже бежал на оборудованный командный пункт. Между тем некоторые щупальца клубящейся пены уже понемногу заползали на скальное плато, очень сильно напоминая мне поисковые щупальца полевого конструкта, созданные 2 недели назад Дианой во время матча турнира. Кстати, кроме теневых и неприятно багряных лоскутов, словно неводом удерживающих в себе пелену, наступающий на нас туман из поднятой пыли в основном и состоял, обратил я внимание. Очень, так скажем, странное и неприятное совпадение. Хотя, с другой стороны, в пустынном мертвом мире что еще можно эффективно использовать, кроме воздуха и пыли, как связку для маскирующего или поискового конструкта? И опять же, в мутной надвигающейся пелене виднеются багровые змейки, словно удерживающие и даже тянущие за собой всю конструкцию. Возможно, для ее создания стихия воздуха и не использовалась. Осматриваясь по сторонам, я уже в сопровождении индианок дошел до подножия лестницы пирамиды. Причем воспринимал реальность, словно с запозданием, сам, словно сквозь пелену. Состояние такое, как будто поднять подняли, а разбудить забыли. В преддверии боя это, наверное, защитная реакция разума. Я будто сам себя невольно успокоил, заставив воспринимать происходящее, словно все еще продолжающийся сон. Оказавшись у лестницы, собрался было подняться наверх, чтобы осмотреться. Но неожиданно меня удержала за плечо Ира. «Там будет опасно, мой лорд!» — покачала головой индианка, взглядом указав на вершину. И снова ко мне обернулась, глянув при этом очень странно, с иными, чем обычно, эмоциями. В этот момент вперед, приближаясь, сделала шаг Ада, заставив меня напрячься. Все же со считыванием информации с алтаря я напрочь забыл о роли Ады в убийстве Элимелеха. Вроде ее и Андре привел, которому я доверяю. Но вроде она же и Элимелеха по официальной версии убила. Но Ада и Ира, как оказалось, обо всем этом не забыли. И у них обеих, как оказалось, было ко мне важное и неотложное дело, которое уже известным способом решало проблему моего недоверия и подспудного напряжения от появления Ады. Решила вопрос доверия Ада так же, как в свое время и Ира. Только Ада была старше и опытнее, поэтому обошлось без порчи одежды и лишней вычурной красоты. Ира, принося мне личную клятву верности на крови, ритуальным клинком полоснула себя через одежду, взрезая ткань. Ада же сейчас плавным движением расстегнула скрытую молнию и, сбросив портупею с подсумками, приспустила комбинезон, оставшись голой по пояс. Присев на одно колено, индианка достала из ножен широкий листовидный клинок святой рукоятью. Без задержек ритуальный клинок глубоко вошел в кожу Ады на левом боку и, оставляя широкий надрез, двинулся наискось вверх, через живот к правому плечу, пройдя в середине груди. Вокруг опустился глухой полог. С момента начала ритуала мы находились в центре концентрации силы. Здесь, в этом мире, не было цельного и действительного отражения, изнанки, куда нас вытолкнуло сырой во время проведения первого ритуала. Сейчас мы просто оказались в центре невероятного сопряжения сил, так что даже воздух начал потрескивать от сконцентрированной вокруг энергии. И концентрация этой силы создала вокруг нас непроницаемый купол, отделивший происходящее от остальной реальности. Ада уже довела клинок до плеча, и лезвие взвилось вверх вместе с несколькими алыми капельками. Ритуальный клинок вспыхнул красным сиянием и, перехваченный обратным хватом, вонзился в сердце индианки. Сгустившийся воздух вокруг тяжело колыхнулся, уплотнившийся настолько, что мы, по ощущениям, находились уже даже не в толще воды, а будто бы в тягучем мазуте. В глухой, давящей на уши тишине раздался скупой металлический щелчок. Вонзившийся в сердце ада клинок там и остался, а обломленная рукоять от него отделилась. Стоя на одном колене, ада уже протягивала мне рукоять ножа. Я второй раз участвовал в подобном ритуале и сейчас наблюдал происходящее новым, более спокойным взглядом, отстраненным. Видел и глубоко взрезанную плоть ады, из широкого надреза, пока не упало ни капли крови. Все удерживалось внутри энергетическим контуром. Видел и биение кроваво-красного клинка, пульсирующего в такт ударом ее сердца. Видел и глаза ады, внешне спокойно глядящие на меня. Только внешне. Ада сейчас, как и Ира раньше, совершала жертвоприношение, также отдавая мне свою жизнь. Отдавая не своей богине, не в вечность, а даря ее непосредственно мне, при этом ничего не прося взамен. И пусть у Ады получалось скрыть волнение внешне, я все равно его чувствовал. Отметив это, я обратил внимание еще и на то, что нож, как в прошлый раз с Ирой, не разделялся. Мы ведь находились не в изнанке. Ритуальный клинок Ады в момент удара просто частично перестал быть материальным и вонзился в ауру эфира. Протянутая рукоять клинка в раскрытой ладони Ады между тем ожила, извиваясь, словно пожирающая саму себя змея. Витые кольца уменьшались, пока на ладони индианки не остался лишь небольшой перстень, в камне которого, в такт пульсации сердца индианки, забился кроваво-красный мотылек. «Моя жизнь принадлежит тебе, мой лорд», совершенно спокойно, глядя на меня, своими желтыми кошачьими глазами произнесла Ада. Сказала она это, по-прежнему сохраняя внешнее спокойствие. А вот Ира в ее ситуации, как помню, довольно серьезно волновалась. Да она, впрочем, и сейчас волновалась. Молодая телохранительница осталась стоять в кругу и сейчас наблюдала за происходящим. Неожиданно. Я думал, в этом ритуале могут участвовать только двое. Или дело в том, что Ира уже отдала мне свою жизнь. Еще я мельком заметил и отметил, что кольца серьезно отличаются. У Иры после ритуала жертвоприношения рукоять ножа превратилась в изящное колечко, в котором можно увидеть пульсации ее сердца в красных глазах небольшой змейки. Кольцо же, созданное ритуалом Ады, больше напоминало массивный перстень. И кровавое сияние билось в такт ударом сердца в виде мотылька в большом камне. Когда забрал перстень с ладони Ады, принимая дар ее жизни, надевал его себе на палец с мыслями, что хорошо имеется возможность скрывать их от чужого зрения. А то скоро, если приобретение контроля над чужими жизнями пойдет так же успешно, стану похожим на цыганского барона с нанизанными на все пальцы золотыми печатками. Когда забрал кольцо, Сады вместе с моим движением стянула полог концентрации, обволакивающей ее энергии. И вместе со снятием этой пелены соединился и исчез глубокий надрез, оставленный ритуальным ножом. А сам нож стал невидимым, при этом оставшись в ее сердце. «Мой лорд», все так же бесстрастно, как и ранее произнесла Ада, «подарившая мне свою жизнь индианка», резко поднялась, глубоко поклонилась и только после этого стала надевать верх от своего комбинезона. В этот момент стало понятно, зачем здесь осталась Ира. Уже держа в руке длиннее моего, клинок Кукри, она сжала лезвие рукой и дернула рукоять из сжатого кулака. Окровавленное лезвие освободилось, а Ира подошла ближе, сжимая руку и не давая крови вылиться из ладони. Ада с совсем небольшим опозданием застегивала ремни с подсумками, торопливо достала из ножен свой кукри и повторила действие Иры. «Ритуал сопряжения», — понял я. когда обе индианки протянули мне свои окровавленные руки. Сейчас все происходило совсем не так, как во время ритуала кровавого союза с Валерой и Эльвирой. Тогда мы проводили ритуал равных. Сейчас же Ира и Ада отдавали мне каждую частичку себя в одностороннем порядке. Так же, как на недавнем матче это делала феечка Селена, ретранслируя на остальных свои чувства восприятия, которые, правда, она позаимствовала у Дианы, оперирующей поисковым заклятием. Индианки же сейчас сами обе собирались по указанию Андре заняться поиском. Ритуал сопряжения был мне хорошо известен. Да, магия крови запрещена, карается смертной казнью. Но базовые ритуалы знают даже ученики начальных школ для одаренных. Поэтому без лишних вопросов я сделал себе надрез на руке. И, убрав нож, протянул правую, невредимую руку, за которую свободными, также правыми руками взялись Ира и Ада. Свои взрезанные окровавленные ладони они положили на созданный из наших рук замок, порезами вверх, не давая проливаться лишней крови. Сразу после я протянул вперед левую руку и заставил крупные капли упасть в разрезанные ладони индианок. Вокруг моментально набухла багряная пелена, мешая не только двигаться, но и дышать. Не обращая на это внимания, я тремя пальцами собрал смешанную собственной кровь из ладони Иры и провел себе по левой скуле, оставляя под глазом широкую полосу. Полосу крови Ады, соответственно, оставил на правой скуле, сразу начав очень четко воспринимать обеих. Ритуал был закончен, и мы одновременно, по моему взгляду, сделали шаг назад, разрывая контакт. Сразу, словно вспышкой, разрушился закрывающий нас колпак тягучей сгустившейся пелены, и мы втроем сразу оказались в центре водоворота событий. Полевая завеса уже пришла на плато. Вокруг было не темно, туманно, и вокруг царило призрачное свечение. В небо одна за другой летели сигнальные ракеты, освещая пространство зелеными всполохами. Кроме того, клубящаяся пыль пелены подсвечивалась сметающимися красными змейками, поддерживающими заклятие. Причем багряные змеи на плато не проникали, их словно удерживала незримая сила, как будто ограждающая, воздвигнутая по периметру плато невидимая стена. Даже не стена, а купол. Сверху, удерживающие чужую пелену, багряные змеи тоже дальше определенного расстояния не проникали. Вот оно что, понял я предупреждение Иры. Разрушенное здание храма на вершине пирамиды в безопасную зону не входило, и багряные линии там чувствовали себя как дома. После окончания ритуала ко мне сначала вернулось восприятие зрением, а после, с небольшим запозданием, вернулся и звук. Словно тумблер повернули. Вокруг гремели выстрелы. Густо гремели. Несмотря на это, я отметил, что стрельба ведется размеренная, незаполошная. Когда бойцы в панике садят в белый свет, как в копеечку. Гулко хлопали дробовики гуркхов, отсекали короткими очередями бойцы Мустафы. Басовито работали то и дело включающиеся пулеметы. По-прежнему с шипением вверх одна за другой взлетали осветительные ракеты, раскрашивая темно-серый пыльный мир вокруг зеленым отсветом, среди которого метались юркие тени. Это были гончие, адские псы, подобные тем, что присутствовали на арене, куда обманом привел нас фон Коллер. Только тогда их было много меньше. Сейчас же юркие твари стремительно мелькали в самых разных сторонах. Большинство из них, отбрасываемые попаданиями, катились по земле, разбрызгивая черную кровь и замирая в разных позах. Или не замирая. Как раз сейчас одна из гончих, чья задняя часть тела представляла из себя лохмотья ошметка в плоти, ползла в мою сторону. Тварь царапала когтями камень и щелкала зубастой пастью, двигаясь и даже существуя только из желания убивать. Не доползла. Коротким ударом Ира пригвоздила череп твари к камню. Я даже поморщился, когда кончик ножа индианки металлически скрипнул по камню. Стрельба вдруг поодаль раздалась гуще. Немалая группа гончих пошла на прорыв в месте, где держали оборону Гуркхи. Сквозь освещенную зеленым сиянием ракет пыльную пелену я видел, как сразу несколько бойцов оказались погребены под мешаниной гибких тел, зубами рвущих доспехи и плоть поверженных солдат. В наметившуюся брешь живой волной перебралось сразу не менее трех десятков гончих, и твари все прибывали, живым ковром прорвав линию обороны и разбегаясь по сторонам. Миг, и они уже разлетались, причем не самостоятельно. Это захлопали гранаты, одна из которых, как я видел, разорвалась прямо в месте погребенного под телами тварей бойца. Из-за пирамиды вдруг появились и пробежали мимо нас с индианками, направляясь к месту прорыва, ведомые Чумбой Мархасиасом сразу два десятка бурбонов. Демон первый добрался до одной из вырвавшихся на простор плато гончих, перерубая ее длинным костяным клинком напополам. Вовремя прибывшие бурбоны разобрались с прорвавшимися гончими, а забросавшие место прорыва гранатами гуркхи уже выравнивали боевую линию, возвращаясь на заваленные трупами гончих только что оставленные позиции. В этот момент следом за зеленой взлетела призрачно озарившая пелену желтая ракета. И рассады этого словно бы и ждали. А я теперь увидел истинную причину того, что у моих телохранительниц кошачьи глаза. Обе индианки синхронно упали на землю, преобразившись за краткий миг. Приземлились они уже на лапы, и две черные хищные кошки стремительными прыжками скрылись из вида. Обе, превратившиеся в пантер индианки, сейчас большими прыжками перемещались по равнине, уже спрыгнув с плато. Они стелились над землей, не останавливаясь, избегая багряных змей, поддерживающих пелену. Я оборотней индианок уже не видел, но благодаря ритуалу сопряжения чувствовал. Реальность для меня сейчас разделилась на потоки, в основном из которых сейчас был я, а два других составляли передаваемые мне восприятия мира оборотнями-индианками. При этом довольно сложно и непривычно было воспринимать звериный взгляд, но помогало то, что последнее время я тренировался в бронекостюме именно с кошачьим спектром зрения. Кроме того, я именно что тренировался. Неподготовленного человека такое расстроение сознания вполне могло привести в состояние овоща на больничную койку психиатрической лечебницы. Между тем Ира и Ада, расходясь в стороны, миновали сгрудившуюся у стены плато Орду. Кроме гончих прибывали полчища бурбонов и демонов, и они уже нескончаемыми потоками лезли на стены, забираясь по телам павших. Одновременно с этим я понял, что в разных местах уже вовсю, на расплав стволов, грохочут пулеметы. Видимо, основная живая масса нападающих докатилась и до пологого спуска. Понимая, что счет жизни и смерти защитников плато идет уже на минуты, я не стал дожидаться, пока рыскающие в поиске по долине индианки увидят контролирующих пелену. Определившись с направлением, повернувшись туда, откуда пришла пелена, я побежал следом за ним. И короткой серией из трех телепортаций соскочил со стены плато. Уже приземляясь, отметил, что совсем, перед лицом страшных событий, потерялся страх перед воссоединением с Кокри. Как и не было. Упруго приземлившись, миновал несколько групп из пары десятков чужих бурбонов и демонов. А после побежал следом за индианками. Бурбоны и демоны, видимо, подошли с некоторым от гончих опозданием и как раз готовились принять непосредственное участие в празднике штурма. Несмотря на это знание, не очень приятное. Мне на бегу стало более легко и свободно, потому что когда вокруг смертельный бой в мешанине движения, а ты ничего не делаешь, это очень тяжело. Сейчас же все просто. Задачи определены, цели ясны. Главное – найти контролеров туманной пелены. Найти и убить. Все очень просто. И сосредоточившись на этой цели, можно не думать, что твари на плато лезет уж очень много. Даже не очень много, а просто реально дохера. И счет тех, кого я сейчас миновал за последние секунды в пелене тумана, на совсем маленьком просматриваемом пространстве, идет уже не на сотни, а на тысячи. Как? Только и пульсировал у меня в мыслях вопрос. Это просто не могло быть. Сотня, две, три – это ожидаемо. Мы были к этому готовы. Но контролируемая кем-то орда из тысяч демонов – это нереально. Это просто не вписывается в существующий миропорядок. «Come on, you sons of bitches! Do you want to live forever?» Раздался громкий, донесшийся даже до меня издалека крик Андре. Так получилось, что в этом далеко не англоцентричном мире от первого массового вторжения демонов цивилизацию защищал случайный отряд из самых разных людей и нелюдей, для которых именно английский оказался языком общения. И прошедшая через столетия фраза «Ну же, сукины дети, неужели вы хотели жить вечно?» вновь прозвучало здесь и сейчас именно на английском. Я же в этот момент очень отчетливо понял, что дело откровенно дрянь, потому что перед защитниками плато уже не стоял вопрос жить или умереть. Отчаянный крик Андре ставил перед оставшимися защитниками плато только одну задачу – не умирать как можно дольше.